Глава 6. Эпиграф. «Все мы незаконны, и тот почтенный муж, кого отцом я назвал, был бог весть где в то время, как зачали меня. Я был чеканен монетчиком фальшивым». Шекспир. Бернар видел какой-то нелепый сон. Он не помнит, что ему снилось. Он старается не столько вспомнить свой сон, сколько освободиться от него. Он возвращается к действительности и прежде всего чувствует, что тело Оливье тяжело навалилось на него. Во время их сна или во время сна Бернара друг его придвинулся к нему. Впрочем, кровать узкая и не позволяет лежать на расстоянии друг от друга. Оливье повернулся лицом к Бернару. Теперь он спит на боку, и Бернар чувствует, как его теплое дыхание щекочет ему шею. На Бернаре только короткая дневная рубашка. Охватившая его тело рука Оливье нескромно сжимает его. Одно мгновение Бернар сомневается, действительно ли спит его друг. Он мягко освобождается из его объятий. Стараясь не разбудить Оливье, он встает, одевается и снова ложится в постель. Еще слишком рано уходить. 4 часа. Ночь едва начинает бледнеть. Еще час покоя, накопление сил, чтобы бодро начать трудный день. Но со сном покончено. Бернар смотрит на синеющие оконные стекла, на серые стены маленькой комнаты, на железную кровать, на которой мечется во сне Жорж. Через несколько мгновений говорит он себе: «Я пойду навстречу своей судьбе». Какое красивое слово «авантюра». То, чему суждено быть. Сколько удивительного ожидает меня. Не знаю, как другие, но, проснувшись, я люблю презирать тех, кто еще спит. Оливье, друг мой, я уйду, не попрощавшись с тобой. Раз, два, вставай, неустрашимый Бернар. Пора. Он вытирает лицо концом смоченного полотенца, причесывается, обувается. Бесшумно открывает дверь. Вот он и на улице. Ах, каким целительным кажется для всякого живого существа воздух, которым никто еще не дышал. Бернар идет вдоль решетки Люксембургского сада, спускается по улице Бонапарт, достигает набережной и переходит Сену. Он думает о своем новом жизненном правиле, которое недавно сформулировал. «Если ты не сделаешь этого, то кто же сделает? Если ты не сделаешь этого сейчас, то когда же сделаешь?» Он думает о великом, которое предстоит совершить. Ему кажется, что он идет навстречу великому. «Великое», — повторяет он, — «если бы только ему узнать, в чем именно оно заключается». Покамест он знает только, что голоден. Вот он у рынка. В кармане 14 су и больше ни сантима. Заходит в бар, берет круассан и стакан кофе с молоком. Цена 10 су. У него остается 4. 2 из них он небрежно оставляет на конторке, а 2 протягивает какому-то бродяге, который роется в ящике с отбросами. Милосердие? Вызов? Это не имеет значения. Теперь он чувствует себя счастливым, как король. У него не осталось больше ничего. Все принадлежит ему. «Я ожидаю всего от провидения», — думает он, — «если только оно предоставит мне к 12 часам». Если только оно предоставит мне к 12 часам хороший ростбиф с кровью, то я с ним прекрасно полажу. Ведь вчера он не обедал. Солнце давно уже взошло. Бернар снова выходит на набережную. Он чувствует необыкновенную легкость. Ему кажется, что он летит, а не бежит. Он наслаждается игрою своих мыслей. «Самое трудное в жизни, — размышляет он, — серьезно относиться к чему-либо в течение продолжительного времени. Вот, например, любовь моей матери к человеку, которого я называл отцом. Я думал, что эта любовь длилась у нее 15 лет. Еще вчера я так думал. Но и моя мать, увы, оказалась бессильной долго относиться к любви всерьез. Хотел бы я знать, презираю ли я ее, или, напротив, еще больше уважаю за то, что она сделала своего сына бастардом. Впрочем, я вовсе не так уж стремлюсь разобраться в этом. Чувства к родителям принадлежат к той области, которую лучше не разглядывать слишком пристально. Что касается рогоносца, то тут дело обстоит гораздо проще. Насколько себя помню, я всегда ненавидел его. Сегодня мне следует прямо признаться, что заслуга моя невелика. Единственное, о чем я и сожалею. Подумать только, если бы я не взломал этого ящика, я всю свою жизнь мог быть убежден, будто пытаю извращенные чувства к отцу. Какое облегчение знать истину. Все же я взломал ящик случайно. Мне даже в голову не приходило его вскрывать. Кроме того, были смягчающие обстоятельства. Прежде всего, в тот день я ужасно скучал. А потом любопытство. Роковое любопытство, как говорит Фенелон, унаследованное мною, по всей вероятности, от моего настоящего отца. Потому что в семье Профитандье нет даже намека на это душевное качество. Я никогда не встречал такого нелюбопытного человека, как господин супруг моей матери. С ним могут поспорить разве только дети, рожденные от него. Нужно будет снова поразмыслить о них после обеда, поднять мраморную доску подзеркального столика и заметить, что его ящик открыт сверху, это вовсе не то же самое, что взломать замок. Я не взломщик. Всякому может случиться приподнять мраморную доску столика. Тизей был, вероятно, в моем возрасте, когда приподнял скалу. Правда, на подзеркальный столик ставят обыкновенно часы, и они мешают поднять мраморную доску. Мне бы в голову не пришло ее приподнять, если бы я не вздумал заняться починкой часов. Конечно, не всякому случается найти в столе оружие или письма преступной любви. Пустяки. Важно, что эти письма открыли мне глаза. Не все же могут, подобно Гамлету, позволить себе роскошь обзавестись призраком-изобличителем. Гамлет. Любопытно, как меняется точка зрения в зависимости от того, являешься ли ты плодом преступной любви или законного брака. Я возвращусь к этому вопросу, когда пообедаю. Дурно ли я поступил, прочтя эти письма? Если бы это было дурно, нет, у меня появились бы тогда угрызения совести. И если бы я не прочел этих писем, мне пришлось бы продолжать жить в неведении, лжи и повиновении. Проветрим свои мысли. Выйдем на простор. Бернар. Бернар – это зеленая молодежь, как говорит Бессуэ. Садись вот на эту скамейку, Бернар. Какое прекрасное утро. Бывают дни, когда солнце действительно будто ласкает землю. Если бы я мог немного отвлечься от своих мыслей, я, наверное, стал бы сочинять стихи. Растянувшись на скамейке, он, совсем забывшись, заснул. Глава 7. Уже высоко поднявшееся солнце проникло в комнату через раскрытое окно и ласкает обнаженную ногу Винсента, лежащего подле Лилиан на широкой кровати. Не подозревая, что он проснулся, Лилиан поднимается и смотрит на него. Его изумляет его озабоченный вид. Леди Гриффитс, может быть, любила не Винсента, а его успех. Винсент был высок, красив, строен, но он не умел держать себя, не умел изящно ни сесть, ни встать. Лицо его было выразительно, но он плохо причесывался. Лилиан особенно восхищалась смелостью и мощью его мыслей. Винсент, наверное, был очень знающий, но ей он казался неотесанным. Движимая инстинктом любовницы и матери, она наклонилась над этим большим ребенком, которого хотела воспитать и образовать. Она превращала его в свое творение, в свою статую. Учила его ухаживать за ногтями, делать боковой пробор вместо того, чтобы зачесывать волосы назад, и лоб его, наполовину закрытый, казался бледнее и выше. Наконец, она заменила красивыми, со вкусом подобранными галстуками скромные готовые бантики, которые он носил. Леди Гриффитс положительно любила Винсента, но она терпеть не могла, когда он молчал, бывал, по ее словам, угрюм. Она нежно проводила пальцем по лбу Винсента, как бы желая разгладить морщину, двойную складку, которая, начинаясь у бровей, идет двумя глубокими вертикальными полосками и кажется почти скорбной. «Если ты будешь приносить сюда свои сожаления, заботы, угрызения совести, лучше не приходи», — шепчет она, наклоняясь над ним. Винсент закрывает глаза, как будто его слепит слишком яркий свет. Ликующий взгляд Лилиан поражает его. У меня, как в мечети, входя, разуваются, чтобы не приносить со двора грязи. Неужели ты думаешь, я не знаю, чем ты озабочен?» Винсент хочет зажать ей рот рукой, но она игриво отбивается. «Нет, позволь мне сказать серьезно. Я много думала над тем, что ты рассказал мне на днях. Существует мнение, будто женщины не умеют размышлять. Но ты увидишь, что это зависит от того, каковы женщины. Помнишь, ты рассказывал мне о результатах скрещивания? Говорил, что через смешение пород нельзя получить ничего замечательного, что скорее путем естественного отбора. Ну что, хорошо я усвоила урок? Так вот, я думаю, что сегодня ты вскармливаешь чудовище, необычайно смешное существо, от которого никогда не в состоянии будешь отделаться. Помеси вакханки и святого духа. Разве не правда? Ты коришь себя за то, что бросил Лауру. Я читаю это в складке лба. Если ты собираешься возвратиться к ней, говори сейчас же и оставь меня. Значит, я составила ошибочное мнение о тебе. Я отпущу тебя без сожалений. Но если ты хочешь остаться со мной, не строй, пожалуйста, рожу покойника. Ты напоминаешь мне англичан. Чем больше эмансипируется их мысль, тем более цепко они держатся за нравственность. Можно даже утверждать, что нигде не встретишь таких отъявленных пуритан, как среди наших вольнодумцев. Ты думаешь, я бессердечна? Ошибаешься. Я прекрасно понимаю твою жалость к Лауре. Но в таком случае зачем пришел сюда? Затем, так как Винсент отвернулся от нее, сказала: «Послушай, ступай в ванную и постарайся под душем смыть свои сожаления. Я прикажу, чтобы нам подали чай. Хорошо? А когда придешь из ванной, я разъясню тебе вещи, которые сейчас ты, по-видимому, плохо понимаешь». Винсент встал. Лилиан крикнула ему: «Не одевайся сразу после ванны. В шкафу направо бурнусы, накидки, пижамы. Выбери что-нибудь». Винсент возвращается через 20 минут, облаченный в шелковую джелабу зеленоватого цвета. «Подожди, дай я завершу твой туалет», — вскричала в восхищении Лилиан. Она вытащила из ларца восточной работы два широких лиловых шарфа, опоясала Винсента более темным, а из более светлого устроила ему тюрбан. «Мои мысли всегда под цвет моего платья». Она переоделась в пурпурную, оттороченную серебром пижаму. «Я помню, как однажды в Сан-Франциско, когда я была совсем маленькая, меня пожелали одеть в черное по случаю смерти сестры моей матери, старухи-тетки, которую я никогда не видела. Весь день я проплакала. Мне было грустно-прегрустно. Я вообразила себе, что у меня большое горе, что мне ужасно жаль тетку, и все только из-за черного платья». Большая серьезность теперешних мужчин по сравнению с женщинами объясняется более темным цветом их костюмов. Держу пари, что мысли у тебя сейчас совсем другие, чем полчаса тому назад. Садись здесь, на кровати. Когда ты выпьешь рюмку водки, чашку чаю и съешь 2-3 сэндвича, я расскажу тебе одну историю. Ты скажешь, когда я смогу начать». Она уселась на коврике у кровати у ног Винсента, съежившись, как фигурка египетской стеллы, и уткнув подбородок в колени. После того, как она тоже выпила и поела, леди Гриффитс начала свой рассказ. «Я была среди пассажиров в Бургундии, помнишь? В тот день, когда произошло кораблекрушение. Мне было 17 лет. Можешь сосчитать, сколько мне сейчас? Я великолепно плавала, и вот тебе доказательство, что сердце у меня совсем не черствое. Если первой моей мыслью было спастись самой, то тут же второй мыслью было спасти кого-нибудь. Я даже не уверена, не была ли эта мысль первой. Вернее, я просто ни о чем не думала, но ничто мне так не противно, как видеть людей, которые в такие минуты думают только о собственном спасении. Например, женщины, испускающие отчаянные крики. Первую спасательную лодку наполнили главным образом женщины и дети. Некоторые из этих женщин так визжали, что было от чего потерять голову. Маневр был проделан очень неудачно, и лодка, вместо того, чтобы держаться на волнах, клюнула носом, и все находившиеся в ней люди вывалились из нее, прежде чем лодка наполнилась водой. Все это происходило при свете факелов, фонарей и прожекторов. Ты не можешь себе представить, какая это была мрачная картина. Волны вздымались достаточно высоко, и все, что не было освещено, исчезало во тьме по ту сторону водяного вала. Я никогда не жила более напряженной жизнью, но я была также не способна размышлять, как, скажем, собака-водолаз перед тем, как броситься в воду. Не помню даже толком, как это могло произойти. Знаю только, что я заметила в лодке девочку 5 или 6 лет, прелестную как ангел, и сейчас же после этого, когда я увидела, что барка опрокидывается, я решила спасти именно ее. Она была с матерью, но мать плохо умела плавать, к тому же, как всегда в таких случаях, ей очень мешала юбка. Что касается меня, то я разделась, должно быть, машинально. Меня позвали занять место в следующей лодке. Я, вероятно, села в нее, затем я прыгнула в море, несомненно, с этой самой лодки. Помню только, что я плыла уже довольно долго с ребенком, уцепившимся за шею. Девочка была смертельно испугана и так сильно сжимала мне горло, что я не могла больше дышать. К счастью, нас заметили с лодки, лодку остановили и направили к нам. Но я рассказываю тебе эту историю с другой целью. Вот самое яркое воспоминание, которое осталось у меня, воспоминание, которое ничто никогда не в силах будет изгладить из моего ума и моего сердца. В лодке нас набилось 40 человек, после того, как было подобрано несколько изнемогших, подобно мне, пловцов. Вода доходила почти до бортов. Я сидела на корме и прижимала к себе только что спасенную мной девочку, чтобы согреть ее и не дать ей увидеть то, чего сама я не могла не видеть. 2 матросов, один из которых был вооружен топором, а другой кухонным ножом. Знаешь, что они делали? Они отсекали пальцы и кисти рук тех пловцов, которые, хватаясь за снасти, пытались взобраться в наш баркас. Я щелкала зубами от холода, ужаса и отвращения. И вот один из матросов, другой был негр, обернулся ко мне и сказал: «Если к нам влезет еще хоть один человек, мы все пойдем ко дну. Баркас полон». Он прибавил, что при всех кораблекрушениях приходится так поступать. Но, понятное дело, об этом не говорят во всеуслышание. Затем я, вероятно, лишилась чувств. Во всяком случае, я больше ничего не помню. Так долгое время ничего не слышишь после слишком сильного грохота. И когда я пришла в себя на борту подобравшего нас Икс, то поняла, что я уже не прежняя сентиментальная барышня и никогда больше ею не буду. Я поняла, что часть моего существа затонула вместе с Бургундией и что впредь я буду отсекать пальцы и руки многих и многих нежных чувств, чтобы не дать им забраться в мое сердце и потопить его. Она искоса взглянула на Винсента, выпрямилась и сказала: «Нужно выработать в себе эту привычку». Тут ее наспех сделанная прическа развалилась, и волосы рассыпались по плечам. Она встала, подошла к зеркалу и, продолжая говорить, занялась прической. Когда вскоре после этого я покинула Америку, то мне казалось, что я золотое руно, и что я отправляюсь на поиски завоевателя. Иногда я бываю способна обманываться, бываю способна совершать ошибки, и, может быть, одной из таких ошибок как раз является то, что я рассказываю тебе все это. Но не воображай, пожалуйста, что раз я тебе отдалась, ты меня завоевал. Запомни хорошенько, я терпеть не могу посредственностей и способна любить только победителя. Если ты хочешь быть со мной, пусть это поможет тебе стать победителем, но если ты ищешь женщину, которая стала бы жалеть тебя, утешать, баловать, тогда лучше сразу сказать тебе: «Нет, старина Винсент, тебе нужна не я, а Лаура». Она сказала все это, не оборачиваясь и не переставая приводить в порядок непокорные волосы. Но Винсент встретил ее взгляд в зеркале. «Ты позволишь мне отложить ответ до вечера?» — сказал он, вставая и отбрасывая восточное облачение, чтобы переодеться в свой костюм. «Сейчас мне нужно поскорее возвратиться домой, пока не успел уйти мой брат Оливье. У меня к нему неотложное дело». Винсент сказал это как бы в извинение и чтобы придать благовидную форму своему уходу. Но когда он приблизился к Лилиан, та, улыбаясь, обернулась к нему, такая красивая, что он заколебался. «Мне нужно хотя бы оставить для него записку, которую ему передадут за завтраком. Вы много разговариваете друг с другом?» «Почти совсем не разговариваем.

Реальное не отличается от воображаемого. И если для того, чтобы любить, достаточно вообразить, будто любишь, то когда любишь, достаточно сказать себе, что ты воображаешь, будто любишь, и тотчас любовь твоя станет чуть меньшей, и ты даже немного отделишься от того, кого любишь, или же от любви твоей отпадет несколько кристаллов. Но чтобы сказать себе это, разве не нужно уже любить немного меньше? При помощи именно такого рассуждения мой герой X будет стараться отделаться от Z, и особенно будет стараться отделить ее от себя. 28 октября. Все теперь твердят о внезапной кристаллизации в любви. Эдуард имеет в виду известную теорию Стендаля, изложенную в книге «О любви». Примечание переводчика. «Медленная декристаллизация, о которой я никогда ни от кого не слышал, для меня представляет собой гораздо более интересный психологический феномен. Мне кажется, что его можно наблюдать по истечении более или менее продолжительного времени во всех браках по любви. Конечно, этого прискорбного явления нечего опасаться по отношению к Лауре, и слава богу, если она выйдет замуж за Феликса Дувье, как ей советует разум, ее семья и я сам. Дувье – весьма почтенный учитель, исполненный всяческих достоинств, очень знающий в своей области. Я слышал, что он очень ценим учениками. Лаура откроет в нем со временем тем больше добродетелей, чем меньше она будет строить иллюзий на его счет. Когда она говорит о нем, я нахожу, что даже в своих похвалах она скорее недооценивает его. Дувье стоит большего, чем она думает. Какой прекрасный сюжет для романа. Через 15-20 лет супружеской жизни все растущая взаимная декристаллизация супругов. Поскольку он любит и хочет быть любимым, влюбленный не может быть самим собой. И больше того, он не видит другого, он видит вместо него идола, которого приукрашивает, боготворит и создает. Итак, я приложил все усилия к тому, чтобы предостеречь Лауру и от нее самой, и от меня. Я старался убедить ее в том, что наша любовь не может обеспечить ни ей, ни мне длительного счастья. Надеюсь, я почти убедил ее. Эдуард пожимает плечами, вкладывает в дневник письмо и прячет все в чемодан. Он кладет туда же свой бумажник, предварительно вынув из него 100-франковую банкноту. Этих денег ему будет вполне достаточно до момента, когда он заберет чемодан, который предполагает сдать на хранение по приезде в Париж. Досадно, что чемодан не запирается на ключ, или, по крайней мере, у него нет ключа, чтобы запереть его. Он всегда теряет ключи от своих чемоданов. Бог с ним, служащий в камере хранения, весь день слишком заняты и никогда не остаются одни. Он зайдет за этим чемоданом в 4 часа, свезет его к себе, затем пойдет утешать Лауру. Он постарается увести ее поужинать. Эдуард дремлет. Его мысли незаметно принимают другое направление. Он спрашивает себя, угадал ли бы он только по почерку Лауры, что она брюнетка. Он думает, что слишком подробно описывая своих персонажей, романисты скорее мешают воображению, чем помогают ему, и что они должны предоставлять каждому читателю право рисовать себе героев романа, как им вздумается. Он думает о своем будущем романе, который не должен быть похож ни на одну из написанных им до сих пор книг. Он не уверен, что «Фальшивомонетчики» – удачное название. Он сделал ошибку, объявив о нем заранее. Как нелеп обычай называть книги, готовящиеся к печати, чтобы приманивать читателей. Никого этим не привлекаешь, только себя связываешь. Он не уверен также, что сюжет вполне удачен. Уже давно он непрестанно думает об этом, но не написал еще ни строчки. Зато он заносит в тетрадь свои заметки и рассуждения. Он вынимает тетрадь из чемодана, берет автоматическое перо, записывает. Выбросить из романа все элементы, по своей сути, роману не принадлежащие. Подобно тому, как недавно фотография освободила живопись от обязанности подробно выписывать детали, так в недалеком будущем фонограф, несомненно, очистит роман от пересказывания разговоров, что часто приносит славу реалисту. Внешние действия, приключения, драки и нанесения ран – область кинематографа. Все это роман должен ему уступить. Даже описание действующих лиц, по-моему, должно быть исключено из романа как такового. Да, я твердо уверен, чистый роман, а в искусстве, как и повсюду, для меня важна одна чистота, не должен заниматься подобным описанием, как не занимается им драма. Пусть мне не возражают, будто драматург не описывает всех персонажей потому, что зритель видит их живыми на сцене, ведь как часто случается, что в театре нас раздражает именно актер, и мы страдаем от того, что он так мало похож на героя, которого, не будь перед нашими глазами актера, мы так хорошо представляли бы себе. Романист обычно слишком мало доверяет воображению читателя. Что это за станция промелькнула? Аньер. Он снова прячет тетрадь в чемодан, но воспоминание о пасовании положительно не дает ему покоя. Снова вынимает тетрадь и пишет. Для Пасавана произведение искусства не столько цель, сколько средство. Свои выставляемые на показ художественные убеждения он утверждает с таким пылом лишь потому, что им недостает глубины. Не тайное требование темперамента рождает их. Они пишутся под диктовку эпохи. Его пароль – сиюминутность. Турник. Скорее всего, устареет то, что на первых порах кажется самым современным. Всякое потакание моде, всякая искусственность – залог близкой старости. Но как раз этими своими качествами Пасаван нравится молодежи. Его мало волнует будущее. Он обращается к нынешнему поколению. Конечно, это лучше, чем обращаться к поколению наших отцов. Но так как он обращается только к нему, то все его писания рискуют кануть в вечность вместе с этим поколением. Он знает это и не надеется на посмертную славу. Вот почему он не только отчаянно защищается, когда на него нападают, но протестует против малейшего упрека критики. Если бы он чувствовал, что его произведения переживут его, он предоставил бы им самим возможность защитить себя и не заботился о постоянном самооправдании. Да что я говорю, он поздравлял бы себя с неправильным их пониманием, с несправедливыми упреками, тем больше хлопот грядущим критикам. Он смотрит на часы. 11:35. Уже должны бы прибыть. Любопытно, не пришел ли Оливье каким-нибудь чудом его встретить? Он совершенно не рассчитывает на это. Какие у него основания предполагать, что Оливье узнает об открытке, в которой он извещал его родителей о своем приезде, и случайно, вскользь, будто нечаянно, указывал точный день и час, словно расставлял сети судьбе, питая острое пристрастие к окольным путям. Поезд останавливается. Скорее взять носильщика. Нет, чемодан его не очень тяжел, и камера хранения не так далеко. Предположим, однако, что Оливье здесь. Узнают ли они в толпе друг друга? Они так мало виделись. Лишь бы он не сильно изменился. Ах, Боже праведный, неужели это он?